Следующий баракаллаху фикум хадис, 40-й. عن ابن عمر رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبه فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. Сообщается, что Абдулла ибн Умар رضي الله عنه сказал однажды посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم взял меня за плечи и сказал: будь в этом мире таким, будто ты чужеземец или путник. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول Абдулла ибн Умар говорил: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. Также передатчик этого хадиса сказал, что ибн Умар, ради Аллаху анхум, говорил: если доживешь до вечера, то не жди утра, и если доживешь до утра, то не жди вечера, и бери из твоего здоровья то, что пригодится тебе для твоей болезни, а из твоей жизни то, что пригодится тебе для твоей смерти. Шейх Салих, хафизу Аллаху Тааля, говорит: «Хазаль хадис, хадис ибн Умар, ради Аллаху анхум». ووصية النبي صلى الله عليه وسلم له به حياة القلوب. Этот хадис, хадис Абдулла ибн Умара и завещание пророка صلى الله عليه وسلم, в нем жизнь сердец. Для النبي ابتعادا للاغترار بهذه الدنيا بشباب المرء أو بصحته أو بعمره أو بما حوله. Потому что в нем отдаление от обольщений этим светом, молодостью человека, его здоровьем, его возрастом и тем, что окружает его. قال ابن عمر رضي الله عنه, Абдулла ибн Умар говорил: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي, пророк صلى الله عليه وسلم взял меня за мои плечи. وهذا يدل على اهتمام ابن عمر, и это является указанием на то, что он уделил особое внимание Абдулла ибн Умару. وكان ذاك شابا صغيرا في عشر ثاني من عمره, в то время он еще был молодым парнем, ему было 12 лет. قال أخذ بمنكبي, он взял меня за плечи. فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل, будь на этом свете, как будто ты чужеземец или же путник. Вази мин азам иль васиет, является великим наставлением, аль мутабика лил вакиль, лил акль инсан, который соответствует действительности, если бы человек задумался. Фаинна линсан ибтада хаяту фил джанна. Человеческий род начал свою жизнь в раю, то есть Адам алейхиссалям. Ваназаль хазиль ард ибтилян, и был ниспослан на эту землю для испытания. Фагуафия гори, поэтому человек здесь чужеземец, а у Абери Сабиль или же путник. Фазиярату ли дунья, зиярату ли джинс, альбашары, поэтому посещением человека этого света, то есть посещением человеческого рода, биаджмайхи всего человеческого рода, ли дунья, ази зиярату гариб, то есть получается посещение чужеземца. Ваилля, в противном же случае, фаинкана адаму, вамантабиагу аля иманихи, ватакваху, ватаухиди ля заужалю, валихлас лягу, фальманзиль гуаль джанна, وَإِنَّمَا أُخْرِجَ عَدَمِ مِنَ الْجَنَّةِ ابْتِلَانُ وَجَزَانَ لَمَا صِيَتِهِ. И поэтому говорит, макану Адам, وَمَنْ تَبِيَهُ, то есть место Адама и того, кто последовал за ним, то есть за его верой, его богобоязненность, его единобожием, искренности, то манзель, то есть домом, является на самом деле для рода человеческого что? Рай. Однако был выведен Адам из дома в качестве испытаний и воздаяния за свой грех. И поэтому, если ты задумаешься на этого, то ты поймешь, что мусульманин, человек должен готовить свою душу и воспитывать себя на том, что его настоящий дом – это рай. Валяйся ги гави дуня, а не этот свет. На этом свете он всего лишь для испытания. Он является чужеземцем. А Абери Сабилин или является путником Камахаля Мустафа, саллаллаху алейхи вассалям, как об этом сказал пророк, саллассам, «Вамахасан стишхад ибн Аль-Кайм, рахима ваталли, иддакара анна ханин аль-муслим лиджанна». И как прекрасно, говорит, то, что упомянул ибн Аль-Кайм, рахима ваталли, упомянув то, что мусульманин страдает, то есть скучая по раю, «Ванна хуббаху лиджанна ва рахбатаву фиха, ва сабабу аннага маутингу л-авваль». И то, что сын мусульманин любит рай и желает опять в него вернуться по той причине, что это настоящая его родина. Вагуанна ульан сабин ляду, и то, что он сейчас подобен пленнику врага. Варах ля наутанихи бисаба бисаби либлис или абина адам, и то, что он расстался со своей родиной по той причине, что иблис взял его в пленники, то есть взял его отца Адама в пленники. Угаль таран ярджа ля дари ля уаль амля, и как ты думаешь, вернется ли он к своей родину или нет? Поэтому как прекрасны слова поэта, который сказал: «Накль фуада кахайсу шиита миналь хава, «Мальхуббу илляли хабибиль аввали». Переноси свое сердце куда хочешь из страстей. То есть люби это, люби то и так далее. Настоящая любовь – это любовь, то, что ты это любил в начале или первый раз. «Вагу Аллаху джалля джалалю» – это Всевышний Аллах, субхана аталя. «Кам манзилин филь ардин яляфу гуль фата, ваханинугу абанан ля аввали манзили». Как много мест жительств меняет человек на земле, то есть привыкает человек на земле, однако он страдает всегда по первому своему месту проживания. «Вагиль джанна» – это рай. «Вагаза иннама яхлюсу ляху кальбу аль мунибина иля Аллах». То есть к этому стремятся только сердца те, кто возвращается к Всевышнему Аллаху дайман постоянно. «Валь мухбитина ляху» – те, кто, который проявляет смирение перед ним. «Аллядина тааллякат кулюбум билляхи хуббан варагабан, варагабан ватаатан» – те, чьи сердца связаны с Всевышним Аллахом, то есть любовью, своим желанием, своим страхом перед ним и подчинением. «Ватааллякат кулюбум бидарль карамати бильджанна» – их сердца связаны с пристанищем почета, а это рай. «Ваямалюна ляга» – они делают что-то ради этого рая. «Ваканнум байна аюнихим» – как будто бы рай между перед их глазами. «Фагум фиддунья каннум гураба» – они на этом свете как будто бы чужеземцы. «Ауканнум абиру савиль» – или как будто они путники. «Ваманкана ляга виль халь гариб» – и тот, кто находится в таком положении, то есть чувствует себя чужеземцем. «Ауабири савилин» – или же странником, путником. «Фаинна уля яна суби макамиги» – то он не привыкает, то есть ему не чувствует спокойствия, находясь в той или иной местности, то есть если он не в раю. «Ляналь-гариба ля янасу илля байнагли», потому что чужеземец чувствует себя спокойно или ему приятно только находясь в своей семье. «Ваабиру сабилин даймана ля аджиль минамри», путник постоянно торопится закончить свои дела. «Ваазия хакикату дуни» – это и есть суть этого света. «Фаинна уля аша бену адама аша», если человек живет столько, будет жить столько, сколько бы он ни жил, аша нух альфа санатин минга тисумия хамсуна сана фикоми. Как, допустим, Нух, алейхиссалям, который жил тысячу лет, из них 950 провел среди своего народа, как сказал Всевышний Аллах, фалябе сафигим альфа сана, он находился среди них тысячи лет, илля хамсина ама, кроме 50, то есть 950 лет жил. Сумма мадат вантагат, потом все равно она закончилась. Ваша аквамун мета синина мамаду вантагу, люди жили сотни лет и закончились. Умерли. Ваша ком мед санова фамани, другие жили 180 лет, варабаина у хамсина 40-50. Фальхаки катонным гураба, по сути дела, они являются чужеземцами, ваабиру сабилин или путниками. Марру бигази дуни вазагабу. Прошли через этот свет и ушли. Вальмауту юзби вальмаргу ваюмсиги. Смерть человека может утром или вечером встретить. Фаяджибу альмар и аньянтабиха или навси. Поэтому человек должен обратить внимание на свою душу. То есть заняться своей душой, вазуму исабу бигель абду ан юсабу биль гафляти ан хазиль хакика. И самое худшее, что может произойти с человеком, то, что он будет небрежен к этой сути. Фаль гафляту ан хакикати дуни, то есть будет небрежен к сущности этого света, магия, что он из себя представляет. Фаида манна Аллаху алейка би маарифати хакикати дуни. Если Всевышний Аллах проявит тебе милость, и ты поймешь сущность этого света, ванна удару гурба, и то, что это всего лишь является временным пристанищем, ванна удару лептиля, то, что это место испытания, дару лехтибар, место экзаменов, дару мамар, то есть это всего лишь место, то есть для прохода, валяйся дару льмахар, а не то место, где надо останавливаться, фаиннаху ясху кальбаху, его сердце проснется. Вама изагафлян газиль хакика, если же он небрежен будет к этой сути, фаинну юсабу кальбаху миналь мукаталяти, то его сердце погибнет. Айказан Аллаху айяку минануаль гафалят да приведет Всевышний Аллах субхана ва тааля нас чувство от разного вида небрежности. Ибн Умар радиаллаху кана юсаби мухтадуль васии, поэтому Абдулла ибн Умар давал завещание, соответствующее завещанию пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Фаякуль говорил: «Иза амсайта фаля тантазирис сабах». Если ты встретил вечер, то не жди утра. «Ва иза асбахта фаля тантазирил маса». Если встретил утро, то не жди вечера. То есть не говори: «Завтра сделаю, иншалла успею». Баракаллаху фикум. Яни куна ля хазарин дайман миналь маут, то есть постоянно остерегайся смерти. Ан явджака, что она придет тебе внезапно. Факуна ля стиадат, будь всегда готов. Вахаткиля фи адади миналь улема и салиф, говорят о некоторых ученых праведных предшественников, улема и хадис, из тех, кто изучали хадисы. Кана фулян ля укиля ля гуинна катамуту ля илятан ля мастатан язида фи амали. Были такие люди, которым говорили, что ты сегодня ночью умрешь, если бы он хотел что-то добавить из своих дел, он ничего бы не мог добавить. Субханаллах. Ля укиля лягу, Если бы ему сказали «Иннака тамуту ляйлятан ламастатан язида фиамали», если ему скажут «Ты умрешь ночью», он ничего бы добавить своим делам не мог. То есть постоянно был занят какими-то делами. А мы же в наше время только найдешь возможность прилечь на подушку, все, прилег, паракалуфик, отдохнуть, полежать, побалдеть и так далее. Аллаху стан. Вада якуну бихсдари хакля. И это баракалуфикум, то есть когда человек научится такому, тогда, когда он постоянно будет помнить о правах Аллаха, дайман. Уанна уидата аббада фаинна уястадыру залик. Если он поклоняется, он вспоминает об этом. Ваяхсу сулляху фи или робби. И старается, баракалуфикум, полностью себя посвятить своему Господу. Вайзахаляфа ахляу якуну аля лихласу амтисали шариате. Если он, допустим, как-то строит отношения со своей семьей, то на основе искренности выполняет то, что ему приказывает шариат. Вайдаба уштара якуну аля лихлас. Если он что-то покупает или же продает, то старается быть искренним. Якуну аля рахби фитянь халяль, старается сделать только дозволенные вещи. Вахака зафикуль лямрин яти, это во всех вопросах, которые он совершает. Фаинна якуну аля ильмин, он на основе знаний живет. Ваза фадлю ахли ильм, и это является отличительной чертой обладающих знаний. Анна умиза тахарраку амилю, если они делают какие-то движения или совершают какие-то дела. Фафикуль ли халин якуну на фии сахдару на хукма шарай фии. Во всех положениях они вспоминают о том, каково постановление шариата в той или иной ситуации, в которой он относится. Фаентафилюн и выполняет его. Вау яфалюн или же делает это. Уин галату и галиту, если же ошибается. А уин аднабу, если же совершает грех. Фасурана маястахфирун, то сразу же просят прощения. Фаикуну набада ли стихвари амфальмим магум каблям. И они после того, как попросят прощения у Всевышнего Аллаха, становятся лучше, чем до того, как совершили этот грех. Вази и макама, то есть это разные степени, то есть, которые занимают люди. Валя закаль поэтому сказал, хуз мин сехатик лимарадик. Возьми свое здоровье для своей болезни, вамин хаятика лимаутик, и из своей жизни для смерти. И особенно баракалуфик, рава аль-Бухари, хадис прилал Бухари, талибу ляням баракалуфик. Не ленитесь, братья, валлай, не ленитесь. Вспоминайте, особенно если вы занимаетесь призывом, вспоминайте, что каждая буква, которую вы доносите до людей, это не то, что благое дело, это же даже после смерти будет работать на тебя, правильно же, баракалуфикум. Поэтому не ленись. И как мы говорили, да, человек устает, братья, никто это не оспаривает, но научись правильно отдыхать. Вот как мы куфарам говорим, кафиры у нас спрашивают, почему вы не пьете водку, почему не принимаете наркотики, а как вы расслабляетесь? А мы говорим, мы не напрягаемся, правильно же тогда? Точно так же верующий, по сути дела, он не должен уставать, просто надо научиться правильно отдыхать. Правильно отдыхать, баракаллаху фикум. Как правильно отдыхать? Вот если ты что-то читаешь и устал что-то читать, читай что-то другое. Если ты что-то слушаешь и устал это слушать, слушай что-то другое. Если ты читаешь и устал читать, то начни слушать. Если ты баракаллаху фикум слушаешь и устал, то начни читать. Правильно же? Или просто расскажи, если ты устал слушать и устал читать, начни рассказывать кому-то что-то, баракаллаху фикум. То есть старайтесь вот так вот все свое время, баракаллаху фикум, проявлять. И если ты обладаешь знанием о шариате, ты будешь знать, как себя вести в той или иной ситуации. То есть чтобы не было тоже ифрата и тафрита. Вот ты сел за стол, допустим, жена накрыла тебе стол, баракаллаху фикум. Тут ты скажешь, вот нам брат говорил, что надо все время требования знаний посвящать. Нет, баракаллаху фикум, не забывай, что и семья на тебе имеет право. Правильно же, баракаллаху фикум. Все, поэтому уйди, оставь книжку, оставь, баракаллаху фикум, уроки слушать, займись семьей. Но опять же, с семьей старайся быть полезным. Вот вы разговариваете с женой о чем-то, и она говорила, и ты начни делать что? Ваму рагля кабиссаляти, востабир алей, приказывай же семье своей молиться. Напоминай им, баракаллаху фикум. Вот она тебе напомнил такое, а ты знаешь, вот напомнила какое-то, о чем-то вы начали разговаривать, а ты говоришь, а ты знаешь, есть хадис на эту тему, а ты знаешь, что есть аят на эту тему. И вот так вот ты, баракаллаху фикум, занимаешься призывом. А жена довольна, что ты уделил ей внимание, что ты что-то ей рассказал, что ты с ней поговорил. Баракаллаху фикум.